Глава 15. Днем в четверг мама отыскала меня в поле и сказала, что я ей нужен в огороде. Я радостно стянул с плеча лямку своего мешка и пошел прочь с поля, оставив остальных трудяг в зарослях хлопка. Мы пошли к дому, довольные, что рабочий день закончился. «Нам надо съездить к Летчерам», — сообщила мне мама по дороге. «Я так за них беспокоюсь. Знаешь, они, наверное, голодают». У Летчеров был свой огород, хотя и совсем маленький, но не думаю, что они голодали. Несомненно, лишнего куска у них бы не нашлось, но о голодной смерти в округе Крейгхед и не слыхивали. Даже самые бедные издольщики умудрялись выращивать помидоры и огурцы, и на каждой ферме были куры, несущие яйца. Когда мы дошли до огорода, я уразумел, что задумала мама. Если мы поторопимся и доберемся до Летчеров до того, как они закончат сегодняшний сбор, то и родители, и все их детишки будут еще в поле. А Либи, если она действительно беременна, будет ошиваться где-нибудь возле дома, причем наверняка одна. И ей останется только выйти к нам, чтобы принять от нас овощи. И тогда нам удастся застать ее врасплох и с помощью нашего христианского милосердия вывести на чистую воду, пока ее защитники и охранители далеко. Отличный план. Под строгим присмотром мамы я начал собирать помидоры, огурцы, горох, бобы, кукурузу, практически все, что росло в огороде. «Сорви вон тот маленький красный помидор, Люк, вон там справа», — приговаривала она. «Нет, этот горох пусть еще подождет». Или «Нет, этот огурец еще не совсем созрел». Хотя она часто собирала урожай овощей сама, все же предпочитала надсматривать за этим процессом. Равновесие в огороде можно было поддерживать, лишь оставаясь на расстоянии, обозревая весь участок взглядом истинного художника и направлять мои действия или действия отца по сбору плодов. Я ненавидел огород, но в данный момент я больше ненавидел хлопковые поля. Все, что угодно, только бы не собирать хлопок. Я наклонился за початком кукурузы и тут заметил нечто между ее стеблями, отчего застыл на месте. За огородом лежала затененная полоска поросшей травой земли, слишком узкая, чтобы играть там в бейсбол, то есть ни для чего хорошего непригодная. А за ней возвышалась восточная стена нашего дома, которую не видно с дороги. На западной стороне располагалась дверь кухни, там же была стоянка для нашего грузовика, тропинки, что вели к амбару и к сараям, и сортиру, и в поля. Все, что у нас происходило, касалось только западной стороны дома, на восточной не менялось ничего. И вот в самом углу, выходящем в огород, куда не мог проникнуть ничей взгляд, кто-то покрасил часть нижней облицовочной доски, покрасил в белый цвет. Остальная часть дома была все такой же бледно-коричневой, как всегда, все того же тусклого цвета старых и крепких дубовых досок. «Что там такое, Люк?» — спросила мама. В огороде она никогда никуда не спешила, потому что это было ее убежище и святилище. Но сегодня она запланировала внезапный налет, так что фактор времени был решающим. «Не знаю», — ответил я, все еще не двигаясь. Она подошла ко мне и заглянула между стеблей кукурузы, окружавших и отгораживающих ее огород. И когда глаза ее наткнулись на покрашенную доску, она тоже замерла на месте. Ближе к углу дома краска была положена толсто, а дальше, к его тыльной части, ее слой становился все тоньше и тоньше. Понятно было, что работа только началась, кто-то красил наш дом. «Это трот», — тихо сказала мама, и в углах ее рта появилась улыбка. О нем я и не подумал, да и времени у меня не было на раздумья о возможном виновнике этого дела. Но мне тут же стало ясно, что красил именно он. Кто еще мог это сделать? Кто еще целыми днями слоняется по нашему переднему двору и бездельничает, пока остальные надрываются в поле? Кто еще способен работать такими черепашьими темпами? У кого еще хватит ума красить чужой дом без разрешения хозяев? И еще. «Это ведь трот», — закричал Хэнку, чтобы тот перестал изводить меня насчет нашего некрашенного и жалкого дома. «Это трот пришел мне на выручку». «Но вот откуда троту взять деньги на краску? И вообще, зачем ему все это?» В голове у меня роились десятки вопросов. Мама отступила на шаг, а потом и вовсе ушла из огорода. Я последовал за ней до угла дома, где мы стали рассматривать краску. Она еще не до конца просохла, мы чувствовали ее запах, и она оказалась липкой на вид. Мама осмотрела передний двор, трота нигде видно не было. «И что нам теперь делать?» — спросил я. «Ничего, по крайней мере сейчас». «Ты кому-нибудь об этом скажешь?» «Поговорю с твоим отцом, а пока давай держать это в секрете». «Ты ж сама мне говорила, что мальчикам секретничать нехорошо». «Нехорошо, но только если что-то держишь в секрете от родителей». Она набила овощами две соломенные корзины и засунула их в грузовик. Мама садилась за руль примерно раз в месяц. Она, конечно, умела управлять пикапом папи, но за рулем всегда чувствовала себя скованно. Она изо всех сил вцепилась в баранку, выжила сцепление, надавила на педаль тормоза и потом повернула ключ в замке зажигания. Машина дернулась и пошла рывками назад, так что мы даже рассмеялись, пока старый наш грузовичок медленно разворачивался. Когда мы выезжали со двора, я увидел трота, лежащего под грузовиком Спруилов и наблюдающего за нами из-за заднего колеса. Смех и шутки кончились, когда мы через несколько минут подъехали к реке. «Держись крепче, Люк», — сказала она, переключаясь на нижнюю передачу и наклоняясь над рулем. Глаза у нее от страха стали совершенно дикими. Держаться за что? Мост был узкий, без перил. Если она с него съедет, мы оба потонем. «Да ты вполне тут проедешь, мам», — сказал я, правда, без особой убежденности. «Конечно, проеду», — ответила она. Я не раз ездил с ней через этот мост, и всегда это было настоящее приключение. Мы медленно ползли по нему, оба страшась посмотреть вниз, и не дышали, пока не добрались до пыльной дороги на другом берегу. «Отлично проделано, мам», — сказал я. «Да ладно тебе», — сказала она, наконец переведя дыхание. Сначала я не увидел в поле никого из летчеров, но когда мы подъехали к их дому, я заметил гроздь соломенных шляп в море хлопка, в дальнем конце поля. Не знаю, услышали они нас или нет, но прерывать сбор урожая не стали. Мы остановились рядом с их передней верандой и подождали, пока уляжется поднятая пыль. Прежде чем мы вылезли из грузовика, с переднего крыльца сбежала миссис Летчер, нервно вытирая руки какой-то тряпкой. Она как будто что-то говорила себе под нос и выглядела очень обеспокоенной. «Здравствуйте, миссис Чандлер», — поздоровалась она, глядя в сторону. Я никогда не мог взять в толк, почему она не обращается к маме по имени. Она же была старше, у нее было по меньшей мере на 6 детей больше. «Здравствуйте, Дарла, мы вам овощей вот привезли». Женщины стояли лицом к лицу. «Я так рада, что вы приехали», — сказала миссис Летчер, и в голосе ее звучала явная озабоченность. «А что случилось?» Миссис Летчер глянула в мою сторону, но лишь на секунду. «Мне ваша помощь нужна. Либи плохо. Мне кажется, она рожает». «Рожает?» — переспросила мама, как будто и не слыхала об этом. «Да, кажется, у нее уже схватки начались». «Тогда надо позвать доктора». «О нет, нельзя. Никто об этом не должен узнать. Никто. Надо, чтобы это оставалось в тайне». Я уже отошел к заднему борту грузовика и даже чуть присел, чтобы миссис Летчер меня не видела. Так, мне казалось, она будет говорить свободнее. Тут явно намечалось очень крупное событие, и я вовсе не желал ничего пропустить. «Нам так стыдно», — продолжала миссис Летчер, и ее голос дрожал. «Она так и не сказала нам, кто отец ребенка, но теперь это уже не важно. Главное, чтобы ребенок появился на свет. Но вам же все равно нужен врач». «Нет-нет, мэм, никто не должен об этом узнать. Если приедет доктор, то весь округ узнает. Вы уж не говорите никому, ладно, обещаете?» Бедная женщина уже почти плакала. Она отчаянно пыталась сохранить в тайне то, о чем в Блэк-Оуке говорили уже несколько месяцев. «Дайте-ка я на нее взгляну», — сказала мама, не ответив на ее просьбу, и женщины пошли в дом. «Люк, ты оставайся здесь, в грузовике», — бросила мне мама через плечо. Как только они скрылись в доме, я обошел его и сунулся в первое же попавшееся окно. За ним оказалась маленькая комнатка со старыми грязными матрасами на полу. Из следующего окна доносились голоса. Я замер и прислушался. Позади меня расстилались поля. «Либи, это миссис Чандлер», — говорила между тем миссис Летчер. «Она приехала тебе помочь». Либи что-то захныкала в ответ, что именно я не разобрал. Кажется, ей было очень больно. Потом я услышал, как она сказала: «Простите меня». «Все будет в порядке», — сказала мама. «Схватки когда начались?» «С час назад», — ответила миссис Летчер. «Я так боюсь, мама», — сказала Либи значительно громче. В голосе ее звучал сплошной ужас. Обе женщины постарались ее успокоить. Поскольку я теперь уже не был новичком по части женской анатомии, мне очень хотелось взглянуть на беременную девушку. Но, судя по голосу, она лежала слишком близко к окну, а если меня застукают за подглядыванием, отец меня неделю драть будет. Подглядывание заражающей женщиной, несомненно, считалось очень большим грехом. Меня, может, даже слепота поразит прямо на этом самом месте. Но я не мог с собой бороться. Я пригнулся и прокрался прямо под нижний наличник окна. Свою соломенную шляпу я снял и стал пробираться дальше вперед. И тут здоровенный комок глины разбился о стену менее чем в 2 футах от моей головы. Он с грохотом ударил в дом, шаткие доски обшивки затряслись и так перепугали женщин, что они вскрикнули. Кусочки сухой глины разлетелись в стороны, и некоторые попали мне в щеку. Я упал на землю и откатился от окна. Потом вскочил на ноги и посмотрел в сторону поля. Перси Летчер был совсем недалеко. Он стоял между 2 рядов хлопчатника и держал в одной руке еще один ком земли, а другой указывал на меня. «Это ваш мальчик», — услышал я голос миссис Летчер. Я глянул в окно, в нем мелькнуло ее лицо. Бросив еще один взгляд на Перси, я рванул, как побитая собака, обратно к пикапу. Влез на переднее сиденье, поднял стекло и стал дожидаться маму. Перси исчез в глубине поля. Скоро уже настанет пора заканчивать сбор, и мне хотелось убраться отсюда до того, как соберутся остальные летчеры. На крыльце появилась пара малышей, оба голые, мальчик и девочка. Я стал гадать, а что они думают по поводу того, что их старшая сестрица вот-вот принесет им еще одного. Они просто уставились на меня и молчали. Появилась мама, и она очень торопилась. Миссис Летчер бежала за ней по пятам, что-то быстро говоря ей на ходу. «Я сейчас привезу Рут», — сказала мама, имея в виду бабку. «Пожалуйста, только поскорее», — сказала миссис Летчер. Рут много раз принимала роды. «Да-да, пожалуйста, привезите ее. И никому не говорите, ладно? Мы можем на вас положиться, миссис Чандлер?» Мама уже открывала дверцу и пыталась залезть в кабину. «Конечно, можете». «Ох, нам так стыдно!» — воскликнула миссис Летчер, утирая слезы. «Пожалуйста, не говорите никому». «Все будет в порядке, Дарла», — сказала мама, поворачивая ключ. «Я вернусь через полчаса». Мы дали задний ход и после нескольких рывков и толчков развернулись и поехали прочь от дома Летчеров. Мама теперь вела машину гораздо быстрее, и это занимало все ее внимание. «Ты видел Либи Летчер?» — спросила она наконец. «Нет, мэм», — быстро и твердо ответил я. Я знал наперед, что этот вопрос последует, и был готов сказать чистую правду. «Точно?» «Да, мэм». «А что ты делал возле дома?» «Я просто обходил вокруг него, и тут Перси швырнул в меня комком земли, а тот попал в дом». «Я не виноват, это все Перси». Я говорил быстро и уверенно, к тому же я знал, что ей хочется мне верить. На уме у нее были гораздо более важные проблемы. У моста мы остановились. Мама включила первую передачу, вздохнула, задержав дыхание, и сказала: «Держись, Люк». Бабка была на заднем дворе возле насоса, мыла и вытирала лицо и руки перед тем, как готовить ужин. Мне пришлось бежать, чтобы поспеть за мамой. «Нам надо поехать к Летчерам», — сказала она бабке. «У девочки схватки начались. Ее мать хочет, чтобы ты приняла у нее роды». «Боже мой!» — воскликнула бабка, и ее усталые глаза сразу оживились в предвкушении этого события. «Значит, она и впрямь беременна». «Да еще как! Схватки уже больше часа как начались». Я очень внимательно прислушивался и здорово радовался тому, что попал в самую гущу событий, когда обе женщины вдруг, без всяких видимых причин, повернулись в мою сторону и уставились на меня. «Люк, иди домой», — велела мама довольно сердито и потыкала пальцем в том направлении, как будто я не знал, где наш дом. «И чего мне делать?» — спросил я оскорбленно. «Просто иди в дом», — сказала она, и я пошел прочь. Спорить было бесполезно. Они возобновили разговор на приглушенных тонах. Я уже дошел до заднего крыльца, когда мама меня вновь окликнула. «Люк, сбегай в поле и приведи отца, он нам нужен». «И побыстрее», — добавила бабка. Она была возбуждена перспективой поработать врачом с настоящей пациенткой. Мне не хотелось тащиться обратно в поле, в другое время я непременно стал бы спорить, но дело решил тот факт, что Либби вот-вот должна была разрешиться от бремени. Я ответил: «Да, мэм», и вихрем пронесся мимо них. Отец и папе были у прицепа, в последний раз за этот день взвешивали собранный хлопок. Было уже почти 5 вечера, спруилы тоже собрались вокруг с своими тяжелыми мешками, мексиканцев видно не было. Я умудрился оттащить отца в сторонку и объяснить ему создавшееся положение. Он что-то сказал папе, и мы рысью направились обратно к дому. Бабка уже собирала все необходимое — спирт для мытья рук, полотенце, болеутоляющее, пузырьки с гнусными зельями, которые заставят Либби забыть о деторождении. Она раскладывала свой арсенал на кухонном столе. Я никогда не видел, чтобы она так быстро двигалась. «Быстро мойся», — скомандовала она отцу, — «отвезешь нас туда. Это все займет некоторое время». Было видно, что отцу вовсе не улыбается быть втянутым в это дело. Но спорить с собственной матерью он и не собирался. «Я тоже вымоюсь», — сказал я. «Ты никуда не поедешь», — отрезала мама. Она стояла у раковины, держа в руках помидор. «Папе и мне на ужин достанутся остатки от обеда, плюс обычная тарелка огурцов и помидоров». Они поспешно отъехали от дома. Отец за рулем, мама втиснулась между ним и бабкой. Я стоял на передней веранде и смотрел, как пикап мчится по дороге, как клубится пыль из-под его колес, пока они не достигли реки. Мне очень хотелось быть с ними. На ужин нам остались бобы и холодные хлебцы. Папе ненавидел есть остатки. Он считал, что женщины должны были прежде приготовить ужин, а уж потом ехать на помощь летчерам, а кроме того, он был против снабжения их продуктами. «Не понимаю, зачем надо было обеим женщинам туда ехать?» — бормотал он, усаживаясь. «Любопытные они, как кошки, а Люк? Прямо не втерпешь было, лишь бы поглядеть на беременную девчонку». «Точно, сэр», — сказал я. Он благословил наш ужин быстрой молитвой, и мы стали молча есть. «С кем кардиналс нынче играют?» — спросил он потом. «С Редс. Хочешь послушать?» «Конечно. Мы слушали эти репортажи каждый вечер. Да и что нам было еще делать по вечерам?» Мы убрали со стола и сложили грязную посуду в раковину. Папе никогда не занимался мытьем посуды. Это считалось женской работой. Когда стемнело, мы уселись на веранде на своих обычных местах и стали ждать Харри Карая и кардиналс. Воздух был тяжелый и все еще ужасно разогретый. «А сколько времени длятся роды?» — спросил я. «Но это зависит», — ответил папе со своей качалки. Это было все, что он произнес, так что, подождав достаточно долго, я спросил снова, от чего зависит. «Ну, от многих вещей. Некоторые младенцы прямо-таки выскакивают наружу, а у других это занимает несколько дней». «А у меня сколько заняло?» Он с минуту раздумывал. «Да я как-то и не помню. Первый ребенок обычно долго выходит». «А ты был рядом?» «Не, а я в тракторе сидел». Рождение детей было явно не той темой, на которую папе желал бы порассуждать. И разговор завис. Я увидел, как Телли покинула передний двор и растворилась в темноте. Спруилы укладывались спать, их костер уже почти погас. Редс выиграли 4 очка уже к середине первого ининга. Папе так расстроился, что пошел спать. Я выключил приемник и еще посидел на веранде, высматривая Телли. Немного погодя, я услышал храп папы.